Вдогонку номер 4. Не хотелось мне портить наше ликование по поводу хозяина и работника в основном очерке о рассказе и придираться к тому, что меня в этом рассказе неизменно задевает. Но теперь позвольте придраться. В части 6 мы наблюдаем, как Василий Андреевич справляется с фактом своей возможной грядущей гибели. В части 7 приходит черед Никиты. Брошенный Василием Андреевичем, Никита ненадолго напуган, однако молится и тут же утешается тем, что останется в власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. Теряя сознание, он чувствует, что равно готов и ко сну, и к смерти. К возможной своей гибели Никита относится легко, поскольку чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь. Что же до грехов его? Ну, таким Господь его сделал. А Василий Андреевич и Никита думает великодушно. Тоже я чай сердешный, сам не рад, что поехал. А также от такого житья помирать не хочется. Эта часть видится мне слабее прочих. Менее интересной, менее прописанной. Никита кажется чересчур хорошим, таких не бывает. Эмоцию, какую пережил бы человек, подобный Никите, ожидая смерть, Толстой словно бы подавляет своим желанием вылепить нечто вроде идеального мужика-крестьянина. Никита не боится смерти, потому что вот такой он простой, самоотверженный и настоящий. Его страхи утолены одной лишь мыслью о Боге. Это противопоставляет его Василию Андреевичу, невротичному сложному маловеру и устрашенному помещику. Но, естественно, существовали мужики-непростаки, мужики-неврастенники, и простые или нет страшившиеся смерти мужики, не верившие в Бога, потому что крестьяне, в конце концов, люди, а не крестьяне. Иными словами, в Толстом, мне кажется, имелось кое-что и от того, в чем он уличает Василия Андреевича. Неспособность относиться к Никите как к полноценному человеку. Перемотаем к последней части рассказа. 10. Отогретый Василием Андреевичем, Никита выживает. Наутро его откопают. Он удивлен, что на том свете также кричат мужики. Осознав, что все еще жив, Никита несчастлив, а огорчен, особенно когда оказывается, что обморожены обе ноги. В последнем абзаце мы перескакиваем на 20 лет вперед и, возможно, задумываемся, чем Никита занимался все эти 20 лет, которые купил ему своей жертвой Василий Андреевич. Оказывается, не бог весть чем, ну или все тем же. Как та ночь изменила его? Да вроде никак. Прямо перед смертью Никита просит у жены прощения и прощает ее за связь с Бондарем, из чего следует, что раньше он этого не сделал. 20 лет назад, приковыляв домой из больницы, с перебинтованными ступнями, преисполненный сострадания от поступка Василия Андреевича, Никита не поступил правильно. Поскольку обратное нам не сказано, мы делаем вывод, что Никита продолжил жить как прежде. Был добр с животными, время от времени нападал на Женины одежки с топором и так далее. Нам не рассказывают, как и что Никита думал о той безумной ночи в санях. Он не осмысляет ни трусость Василия Андреевича, ни его преображение, не задается вопросами, почему хозяин поступил так или что с ним в конце случилось. Василий Андреевич почувствовал, что они с Никитой слились воедино. А как же Никита? Да никак. Благодарным Василию Андреевичу он тоже не кажется. Он о Василии Андреевиче вроде и не думает вовсе. Что странно. Если человек отдает свою жизнь за другого человека, а спасенный об этом вообще не задумывается, не выказывает благодарности и вроде бы никак не меняется, это заставляет задуматься о ценности принесенной жертвы, а также заставляет задуматься о спасенном и о писателе. Василий Андреевич помирает, и мы становимся свидетелями длинного внутреннего монолога на страницах 46 по 48, завершающего часть 9. Когда же приходит черед Никиты, нам предлагают лишь голый факт его смерти. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Но ни слова о том, что он при смерти чувствовал. Автор ставит ширму и говорит, что нам придется подождать своей кончины и выяснить, разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал. Как-то раз я преподавал не безупречную, однако достойную повесть Гоголя «Невский проспект», и одна студентка сказала, что повесть ей не понравилась, потому что она сексистская. Я отозвался вопросом, на редкость заряженным педагогической мудростью. «Где именно?» И она показала нам всем, где именно, приведя два примера из рассказа, где персонажа обижают. Когда обидели мужчину, Гоголь забрался своему герою в голову и показал нам, как этот герой откликнулся. Когда же обидели женщину, рассказчик через третье лицо влез в повествование и отпустил шуточку на ее счет. Затем я предложил ученикам представить, какой вышла бы повесть, если бы Гоголь проследил за справедливостью и дал женщине возможность внутреннего монолога. Повисла тишина, а затем все вздохнули, улыбнулись, и мы разом увидели, какая бы повесть получилась. Столь же сумрачной и странной, однако более смешной и честной. Итак, да, повесть сексистская, но сказать об этом можно и иначе. У повести имеется технический изъян. Этот изъян можно, вернее, можно было бы, живи Гоголь до сих пор, исправить. Сексизм, который углядела моя ученица в тексте, несомненно, есть, и проявляется он вполне предметно, в виде предубежденного повествования. Я бы сказал, есть во всем этом некий единый посыл. В любом рассказе, страдающем от того, что видится нравственным промахом, сексистском, расистском, гомофобном, трансфобном, морализаторском, присваивающим производным от другого произведения писателя и так далее, если достаточно пристально в него вглядеться, найдется технический сбой, и если этот сбой устранить, рассказ всегда улучшается. Здесь претензия, вокруг которой мы топчемся, Толстой кажется классово предубежден. Преобразуется, если задать вопрос «где именно?», в нейтральное и более внятное техническое наблюдение. По крайней мере, в двух местах. Когда Никита возвращается домой из больницы и в соответствующих сценах смерти, в тех обстоятельствах, где Толстой дает Василию Андреевичу внутреннее слово, Никите в нем отказано. Толстой очень дорожил представлением о простом добродетельном крестьянине, из-за чего крестьяне у него получались бывало не очень достоверные. По словам Набокова, у Толстого крестьянин иногда с ангельским терпением воплощающий самую черную работу. Цитата из лекции о повести «Смерть Ивана Ильича». «Такую чудесную повесть, как «Хозяин и работник», следует принимать с благодарностью за всю ее красоту». Однако есть в этом некоторое удовольствие – придираться к нему просто из гнусного желания методологической возни. Итак, можно ли представить себе вариант части 10, в которой Никите предоставляются те же повествовательные возможности, какими Толстой наделил Василия Андреевича в подобных же обстоятельствах? Такой вариант мог бы начаться со сцены, где Никита лежит в больнице сразу после спасения и размышляет. Тот Никита, с которым мы познакомились, Василия Андреевича давно раскусил. Считал хозяина постоянной величиной, упрямым, самонадеянным, пропащей душой, человеком, под кого надо подлаживаться и кого терпеть. Что думает Никита о Василии Андреевиче теперь? Потрясен? Растерян? Как усваивает то, что Василий Андреевич пожертвовал жизнью ради него? Никиты, простого крестьянина. Всю повесть напролет Василий Андреевич Никиту недооценивал, но, по правде говоря, и Никита недооценивал Василия Андреевича. На какие мысли и чувства могло натолкнуть Никиту это осознание? Можно было переработать и последний абзац, попытаться сделать его столь же откровенным и всеведущим, как текст в конце части 9, описывающий смерть Василия Андреевича. Неплохое упражнение, между прочим, если вы готовы. Да, вот такое вам упражнение. Перепишите часть 10. Напишите ее, как Толстой. Побольше, так сказать, фактов. Ха-ха.